Это уже немало. Этого уже достаточно, чтобы творить дальше. Что касается вас, то не утруждайте себя просьбами показать мои писания. Возможно, в один прекрасный день я сама это сделаю. Не кажется ли вам, что так будет лучше?» «Да», — сказал Лопес, — «если, конечно, этот день наступит. В какой-то степени это будет зависеть от нас обоих. Сейчас я настроена оптимистично, но разве мы можем знать, что нам принесет завтрашний день, как сказала бы сеньора Треха? Вы видели физиономию сеньоры Треха?» «Потрясающая дама», — сказал Лопес, не имевший ни малейшего желания говорить о сеньоре Треха. «Она очень похожа на рисунки Медрана. Не нашего друга, а художника. Я только что перекинулся несколькими фразами с ее юной дочерью, которая дожидается прихода ночи на ступеньках трапа. Этой девице здесь будет скучно. Здесь и в любом другом месте. Не заставляйте меня вспоминать, какой я была в 15 лет, когда часами гляделась в зеркало. Сгорала от любопытства, верила в замыслы и в вымышленные ужасы и наслаждения. Вам нравятся романы Росамонд Лемон?» «Да, иногда», — ответил Лопес. «Но куда больше нравитесь вы? Ваш голос, ваши глаза. Не смейтесь, ваши глаза передо мною, в том нет сомнения. Весь день я думал о цвете ваших волос, даже тогда, когда мы бродили по этим проклятым коридорам. А на что они похожи, когда мокрые? На мыльное дерево и на томатный суп. Словом, на какую-то гадость. А я правда вам нравлюсь, Ямайка Джон. Не доверяйте первому впечатлению. Расспросите Рауля, он меня хорошо знает. Я пользуюсь дурной славой среди своих знакомых. Кажется, я немножко прекрасная дама, не знающая милосердия». Примечание. Строка из поэмы французского поэта Алена Шартье, 1385-1429. «Это явное преувеличение, но мне действительно вредит чрезмерная жалость к себе и к прочим смертным. Я оставляю милостыню в каждой протянутой руке, и, кажется, это начинает приносить плохие результаты. О, не беспокойтесь, я не стану поверять вам свою жизнь. Сегодня я уже была слишком откровенна с прекрасной, прекрасной и добрейшей Клаудией. Мне очень нравится Клаудия, Ямайка Джон. Признайтесь, вам она тоже нравится?» «Да, мне нравится Клаудия», — сказал Ямайка Джон. «Она душится такими чудесными духами, и у нее такой очаровательный мальчуган, и все так прекрасно, и этот коктейль. Давайте выпьем еще», — добавил он, кладя свою руку на ее руку, и Паула ее не отдернула. «Мог бы попросить меня подвинуться», — сказала Беба. «Испачкал своими грязными кедами мою юбку». Филиппе просвистал мамбо и выскочил на палубу. Он слишком долго грелся на солнце, сидя на краю бассейна, и теперь у него горели плечи и спина, пылало все лицо. Но таковы радости путешествия. Вечерний ветерок освежил его. Кроме двух старичков, на палубе никого больше не было. Спрятавшись за вентилятор, Филиппа закурил и с издевкой взглянул на Бебу, неподвижно застывшую на ступеньке трапа. Он сделал несколько шагов, облокотился о поручни борта. Океан походил. Океан, словно огромное зеркало ртути. Этот педик Фрейлих читал стихи под одобрительную улыбочку училки по литературе. Весь обросший волосами, первый ученик в классе, дерьмовый педик Фрейлих. «Я схожу, сеньора». «Да, сеньора, я это сделаю. Принести вам цветные мелки, сеньора». И училки, ясное дело, млеют от этого подлизы и ставят ему одни десятки по всем предметам. Слава Богу, учителей ему не удавалось так легко провести. Многие из них держали его на отдалении, но он все равно ухитрялся получать у них десятки, зубрил все ночи напролет, приходил на утро с синяками под глазами. Но эти синяки были у него не от зубрежки. Дурути рассказывал, что Фрейлих шлялся по центру с каким-то верзилой,